Глава 13. «Корни! Корни им рубите! Лучники, отставить стрельбу! Не видите, что ли, что стрелы тут бесполезны?» — орал где-то рядом Кенка. Времени оглядеться не было. С десяток энтов активно сжимали нас в кольцо, из-под земли то и дело взмывали корни, пытаясь зацепить хоть кого-нибудь из нас. С виду такие неповоротливые, энты оказались грозными противниками для нас. Их не брала практически никакая магия, разве что огневики могли хоть как-то навредить, но тогда существовал огромный риск вызвать лесной пожар. Огромное количество очков здоровья и высокие показатели защиты делали их почти неуязвимыми для нас. Длинные мощные корни с огромной скоростью, взмывающие из-под земли, при попадании могли одним ударом отправить на респ. Мне только и оставалось, что ужом вертеться между ними, постоянно использовать телепортацию и пытаться хоть как-то их обрубить. Что было делать, я даже не представлял. А ведь так хорошо все начиналось. Мы довольно быстро нашли эту локацию с помощью городского библиотекаря, телепортировались в лес и нашли домик отшельника аж за 2 часа до истечения срока. Я ожидал, что отшельник окажется щуплым детком, но передо мной предстал не старый еще дядька, огромных размеров, 2 метра ростом, широченный, с толстыми, как бревна, руками. Прям не отшельник, а богатырь какой-то. И надо сказать, что не сильно-то он и обрадовался нашему приходу. Нахмурился, что-то проворчал себе в бороду, но все же пригласил в дом. А дальше у меня появилось следующее задание. «Отшельник Куруеру уже долгие годы хранит у себя некий божественный атрибут. Убедите его передать этот атрибут вам. Время выполнения задания — 8 часов. Награда за выполнение — божественный атрибут — 3 миллиона XP. Каждый из членов вашей команды последователей получит одну вещь качеством не ниже эпической. В случае неудачи божественное испытание будет провалено». И вот уже 6 часов с получасовым перерывом на Реал мы бегали по заданиям этого отшельника. Чем мы только не занимались. Искали редкие травы, редкий мед, какие-то особенные деревья. Воевали с волками, медведями, какими-то лесными кошками. Но пока безрезультатно. Отшельник все так же недовольно хмурил брови при виде нас, говорил, что пока я не достоин божественного атрибута, и выдавал новое задание. Самое странное, что репутация с ним за все это время не увеличилась даже на единичку. «Твою мать!» — завопил Рёдзи, взлетая куда-то кверху. Один из корней ухитрился подлезть к нему со спины, обвился вокруг ног и потащил кверху, размахивая им из стороны в сторону. Каким-то немыслимым кульбитом я увернулся от очередного корня, телепортировался прямо к Рёдзи и, уже падая, рубанул по удерживавшему его корню. В падении я ухватил Рёдзи за ногу и вместе с ним телепортировался чуть в сторону от битвы. «Волки позорные!» — выдохнул Рёдзи, поднимаясь с колен. «Но сильные, заразы! Нам с ними не справиться!» Оглядев поле боя, я мысленно с ним согласился. Кроме нас с Рёдзи уцелели только Кенка и каким-то чудом Тайка, которые встали спиной к спине и отмахивались от корней. Из энтов не удалось завалить ни одного. Что же делать? Время, отведенное на задание, неумолимо утекало. Чертов отшельник со своими дебильными заданиями. Как же он меня достал? Во мне поднималась дикая ярость. От гнева глухо застучало в висках. Пальцы с силой сжались в кулаки, впиваясь до крови в ладони. Какая-то неведомая сила начала наполнять меня. «Как вообще посмели эти деревяшки встать на моем пути? Уничтожу!» Одним прыжком я переместился к Кенка с Тайка и отбросил их в сторону, к Рёдзи. «Ну а вот теперь поиграем!» — глухо прорычал я. Я вскинул руки вверх, и бешеный порыв ветра стал с корнями выдирать энтов из земли. Те отчаянно сопротивлялись, упираясь всеми корнями, но продолжали медленно взмывать вверх, пока не лопнул последний корень, и они все разом не взмыли высоко вверх. «Кто сказал, что деревья не летают?» — ухмыльнулся я и резко опустил руки вниз. С огромной скоростью они полетели вниз и по самые макушки ушли в землю. «Так-то лучше!» — прорычал я. Но ярость не уходила. Как огромная волна, она накрыла меня с головой и отчаянно искала выхода. Я развернулся и пошел. Кео, ты куда?» — раздался сзади нерешительный голос Тайка. «К отшельнику!» — не останавливаясь, прорычал я. «Настала пора нам поговорить с ним по душам о его дурацких заданиях». Пока я шел к дому отшельника, моя ярость наконец нашла выход, и вокруг меня взвыл порыв смерча, подхватил меня, и остаток пути я пролетел с наслаждением, слушая рев ветра. Отшельник стоял на пороге и спокойно смотрел на мое приближение. Я ухмыльнулся и одним скачком оказался рядом с ним. Порывом ветра его чуть не снесло в сторону, но все же... Но все же он устоял. «Отдай ее мне!» — прорычал я ему прямо в лицо, готовясь разорвать его на куски, если он откажется. «Да, господин, я вижу. Теперь ты готов. Атрибут твой по праву». Неожиданно произнес он и низко мне поклонился. От удивления я начал приходить в себя, ярость потихоньку отступала. Отшельник вдруг резко свистнул, и из чащи до нас донесся вой. Через минуту к нам прибежала черная волчица, рядом с которой семенил маленький волчонок. «Много веков я прожил тут, оберегая атрибут, пока ко мне не придет достойный его бог. Ты достоин. Я не могу отдать тебе Мару», — показал он пальцем на волчицу. «За прошедшие века она сроднилась с этим лесом, стала частью его. Она умрет от тоски, если забрать ее отсюда. Но она подготовила себе достойную смену». Он наклонился и, взяв на руки волчонка, протянул его мне. Тот с любопытством смотрел на меня маленькими глазками. «Дай ему имя, вырасти его, и он станет для тебя достойным спутником, настоящим атрибутом твоей власти». «Так атрибут — это он?» — с недоумением смотрел я на волчонка. «Я думал, атрибут — это какая-то вещь». «Сотни веков назад в мир пришли старые боги. Каждого из них сопровождал спутник. У кого-то это был орел, у кого-то дельфин, у кого-то змея, а у кого-то...» Он поднял волчонка повыше и заглянул ему в глаза. «Черный волк. Это не просто спутники. Это фактически вторая ипостась бога, символ его власти и силы. Береги его, расти его, люби и цени его, и у тебя не будет более верного и могущественного спутника». Он протянул его мне, и я подхватил волчонка на руки. Тот извернулся и лизнул меня в нос. «Ай, подлизый тебя назвать, что ли?» «Внимание! Хотите назвать свой божественный атрибут подлизой? Смена имени невозможна. Да, нет?» «Нет, конечно». Я поспешно нажал отмену. Я задумался. Когда-то давно, еще в той прошлой жизни, у нас во дворе рядом с детским домом жил огромный черный пес. Мы любили с друзьями бегать подкармливать его из своего куцого рациона, а он, в свою очередь, всегда сопровождал нас, когда нам удавалось куда-нибудь сбежать. По-своему оберегал, так оберегая и погиб. Однажды зимой один наш идиот поспорил с другим таким же идиотом, что переберется по льду на другой берег реки, а зима выдалась теплой, едва-едва подмораживая. Лед на реке был тонкий, вот и не выдержал, когда тот дошел уже почти до середины и проломился. Никто из стоявших на берегу реки людей не рискнул по этому тонкому льду кинуться на помощь. Только этот пес. Он прыгнул в полынью и зубами ухватил уже тонущего парня. Зубами же подтащил его к краю и держал, пока один из проходящих мимо по берегу мужчин не рискнул подползти туда и вытащить этого малолетнего придурка. А вот пса уже спасти не удалось. Мы, конечно, росли в детдоме теми еще зверятами, но в ночь после гибели пса половина детского дома втихаря рыдала в подушку. Пса звали Громом. И не спрашивайте, почему, все равно не вспомню. Так что выбор был очевиден. «Я назову тебя Гром», — прошептал я ему на ухо. «Нравится тебе это имя?» Он тихонько рыкнул мне в ответ, а перед глазами появилось окошко с подтверждением. «Конечно, да». «Вот странная все же логика у игры», — размышлял я, когда мы с друзьями пошли выбираться из леса. Если исходить из моей основной спецификации, так сказать, то спутником у меня должен был стать какой-нибудь муравей. Если исходить из незапротоколированных возможностей, то кто-то летающий, птица там какая-нибудь или даже дракон. Но мне почему-то достался волк. И нет, я вовсе не был недоволен этим решением. Я просто не мог понять, почему так получилось. «А куда теперь, Кео?» — перебил мои размышления Кенка, когда мы выбрались из леса. «А теперь в деревню. Передадим вещи наших павших друзей, глянем, как там поживает строительство нашей цитадели, и в Реал. Надо отдохнуть от всей этой суеты. Что-то потустал я от этой игры. Никакого желания играть больше нет», — мрачно ответил я. Братан, да ты, видать, эмоционально перегорел!» — сознанием дела заметил Рёдзи. Тайка, соглашаясь с ним, кивнул. «У меня так было уже не так давно. Жуткие ощущения, надо сказать!» — продолжал болтать Рёдзи. «Такое чувство было, что я не играть, а работать прихожу. Жуть просто!» «И как ты избавился от этих ощущений?» — невольно заинтересовался Кенка. «Да там братан нас на горячие источники вывез. Мы неплохо расслабились, и меня отпустило. Девочки опять же... «О, братан, а почему бы нам опять туда не выбраться?» Воодушевленно высказался он, сбивая по пути какой-то веткой попадающиеся цветы. «Может, и пора?» — недовольно проворчал я и остановился. «А кто-нибудь знает, почему мы пешком идем, а не через портал?» «Мы как бы думали, что тебе пешком захотелось пройтись, вот и не сказали ничего». Немного виновато ответил Тайка. «Ксо! Вот ведь моя вина!» Задумался. Я достал свиток портала и активировал его. «Пошли уже! Нас, наверное, заждались». И мы один за другим шагнули в овал портала. Когда я вечером выбрался из капсулы, Миями с Хинатой уже поджидали меня на кухне. Один из охранников, Ганс, тоже был здесь. Роджер, видимо, присматривал за прилегающей территорией. «Синзи, привет! Присаживайся, я тебе чаю налью». Тут же подскочила Миями. «Спасибо», — благодарно кивнул я ей. «Как дела, не спрашиваю», — видела таблицу рейтинга. «Судя по тому, что ты на втором месте, испытание пройдено успешно», — отстраненно задумчиво произнесла Хината, попивая мелкими глотками чай. «Как тебе наша цитадель? Успел оценить?» «Просто шикарно!» — я поднял вверх большой палец. «За такой короткий срок так много сделано. Такими темпами они за неделю ее достроят». «Ну, в общем-то, в плане графики у них как раз срок неделя стоит. Я так понимаю, ты, как обычно, в документацию не вчитывался?» «Вчитывался. Просто подзабыл немного». «А не пойти ли нам погулять?» — поспешил я сменить тему. «Что-то мы совсем забросили наши вечерние прогулки. Так не годится. Кто со мной?» «Я не смогу. Меня сестренка попросила заехать к ней сегодня, так что я сейчас уезжаю». Хината поставила чашку и встала. «Как раз собиралась уже выходить, так что в этот раз без меня». «Хорошо. А ты, Миями, со мной? Или у тебя тоже какие-то планы на вечер?» «Конечно, с тобой, Син. Чай только допей все же сначала». «Я тоже с вами», — подал вдруг голос Ганс. «Без нашего присмотра вам покидать дом не разрешается. Роджер тогда поедет с госпожой Хинатой». «Ладно», — не стал спорить я. «О чем тут спорить, если для этого я их и нанимал?» «Тогда одеваемся и выдвигаемся». Через 10 минут наша небольшая компания выдвинулась в сторону парка. Как обычно, я никому не позволил вести мою коляску и сам крутил колесами. Рядом шла Миями, Ганс пристроился чуть в стороне, видимо, чтобы не мешать нам общаться. «Син, ты глянь только, какая красота!» Ахнула Миями, когда мы добрались до парка. Осень в этом году была поздняя и жаркая. На дворе был декабрь, но по ощущениям и температуре он был как октябрь в моем мире. Уже все деревья окрасились в багровые цвета и осыпались на дорожке багряным листопадом. Только-только отступил летний зной. Декабрь принес с собой, помимо волшебной осенней листвы, прохладу и свежесть. «Обожаю зиму!» — пропела рядом Миями и закружилась, подхватывая и подкидывая вверх кучи листьев. «Видимо, это потому, что вы с ней похожи. Одинаково ветреные. Не удержался я от небольшой колкости. Ах ты, бака! Да я тебе сейчас...» Возмущенно завопила она и подскочила к особенно большой куче. Листьев. «Ну, погоди!» Но ждать я не собирался и активно закрутил колесами коляски. «Стоять не уйдешь!» Через минуту на меня обрушилась гора листьев. Я расхохотался и развернулся к ней. Мияме торжествующе стояла рядом, уперев руки в боки. Ее длинные волосы развивались от легкого ветерка, глаза сияли. «И такая же красивая!» — произнес я, глядя прямо ей в глаза. «Ты чего это?» Она засмущалась и покраснела. «Нет, не так. Ты красивее», — поправился я. «Тему решил сменить, значит, да? Тебя не спасет это от моей мести». Она наклонилась, набирая очередную охапку листьев. Я рассмеялся и опять активно закрутил колесами. Так, веселясь и дурачась, мы сделали круг по парку и покатили к дому. «Синди», — вдруг нерешительно начала Мияме, — «а ты и правда считаешь меня красивой?» «Конечно, странный вопрос. Ты в этом сомневаешься? Так, по-моему, не только я считаю, а вообще все, кто тебя когда-либо видел». «Нет, я не об этом. Я неправильно сформулировала вопрос. Скажи, я тебе нравлюсь?» «Ого! А она сегодня решительно настроена. Интересно, с чего вдруг она завела эту тему?» Вдруг рядом взревел мотор. Я отвлекся от размышлений и бросил взгляд на дорогу, где из-за поворота вылетел небольшой фургон и как-то очень быстро стал приближаться к нам. Я засуетился, разворачивая коляску, и вдруг почувствовал, как кто-то начинает ее сзади толкать. Оглянувшись, я увидел расширенные от ужаса глаза Мияме, толкавшей коляску, и вставшего рядом с ней Ганса. «Бегите, идиоты!» — завопил я. «Все же погибнем!» «Толкаем изо всех сил на счет три!» — завопил вдруг Ганс. «Три!» Моя коляска резко ускорилась и, промчавшись метров 10, завалилась на бок и упала. Я услышал сзади глухой звук удара и вывалился из коляски. Приподнявшись на руках, я в ужасе оглянулся. Автомобиль врезался в тополь и полыхал в огне. Рядом с ним лежал в луже крови Ганс, а чуть в стороне сломанной куклой Мияме. «Нет, только не это!» Я пополз к ней. «Этого не может быть! Этого просто не может быть! Сука!» Все это время я воспринимал свое появление здесь как веселое приключение, как попадание в какое-то легкое второсортное юмористическое аниме, где с героем происходят только положительные события. Я же знал, сука, я же знал, что тут все очень непросто, что вокруг меня идет чья-то сраная игра, но так и не стал относиться к этому серьезно. И вот Мияме, сука, только не это, да лучше б я сдох». Я зарычал от бессильной злости, видя, что почти не приблизился к ней, и встал. Шаг. Другой. Как сквозь вату до меня доносился вой сирен, я не видел никого вокруг, только ее, все так же лежавшую без малейших признаков жизни. Шаг. Мои ноги горели огнем. Адская боль сжигала их, но, сцепив зубы, чтоб не заорать, я шагал дальше. Глаза заливало потом, но даже сквозь него я видел, что рядом появились какие-то люди. Кто-то уже суетился рядом с Гансом, кто-то рядом с автомобилем, кто-то рядом с ней. И только ко мне никто не подходил. А я продолжал шагать, медленно, еле переставляя ноги. «Но шагать!» И тут силы оставили меня, и я увидел как-то очень быстро приближающийся ко мне асфальт. Удар. Темнота.